критику. Когда поэт, описывая даму, начнет «Я шла по улице, в бока впился корсет», здесь я, не понимай, конечно, прямо, что, мол, под дамою скрывается поэт. Я истину тебе по-дружески открою. Поэт — мужчина, даже с бородою.